Часть третья. Семейные предания. Мунглам не ожидал от порта Хис столь изысканной красоты. До сих пор все портовые города этой стороны мира оказывались довольно унылого вида массивными крепостями, выдержавшими, как видно, не одну осаду. Не то что Хис. Его террасы пастельных тонов образовали ступенчатую пирамиду, залитую цветами. По террасам прогуливались темнокожие горожане в ярких одеждах, грелись на солнышке и, сложив ладони рупором, перекликались с разносчиками, курьерами и купцами, спешившими по нижним улицам узнать, какой товар доставил широкопалубный галеон, и приветствовать приезжих купцов. Капитан предупредил, что самое обычное изделие с их стороны мира высоко ценится обитателями этой стороны, и потому со всяким, кто предложит свою цену, скажем, за пряжку ремня, стоит основательно поторговаться, чтобы не прогадать. Ситатин, девушка из таверны, привезла целый мешок добра на продажу. Мунглам с досадой понял, что ни одна только слепая страсть к нему заставила девушку последовать за ним в нижний или для местных верхний мир. И действительно, едва корабль причалил, Сита сбежала под сходням, пообещав вернуться на корабль к ужину. Только он ее и видел. Расталкивая прохожих, забросив на плечо мешок, девушка скрылась в проулке между складами. Она явно знала дорогу. Мунглама не слишком порадовало то обстоятельство, что она не сочла нужным довериться ему. Деньги у них опять были на исходе. Элрик пренебрегал столь низменными заботами. Между тем, сокровище было им нужнее близкого знакомства с пиратами. Мунглам проводил взглядом купцов, направлявшихся к портовой гостинице, и заметил, что жриц встретили местные сестры, прибывшие в крытой полотном повозке, а сумрачный торговец, махнув рикше, приказал отвезти его наверх к центру города. Потом он оглянулся на Элрика и проследил взгляд друга, устремленный на причал. Поодаль от других, держась в тени, стояла высокая женщина. Ее одежда была сшита из зеленого шелка разных оттенков, широкополая зеленая шляпа скрывала верхнюю половину лица. Мальчик Паш держал зонтик на длинной ручке, защищая ее от полуденного зноя, а она опиралась узкой ладонью на его плечо. Житель восточных земель сразу отметил прирожденную бледность этой ладони. Несомненно, женщина была альбиноской, как и его друг. Уступив дорогу купцу, спешившему к кораблю, она обернулась, и догадка Мунглама подтвердилась. Лицо ее было таким же белым. Глаза занавешивала тонкая кисия, полупрозрачная, но защищавшая от пронзительных солнечных лучей. И тоже ленивое равнодушие сквозило в ее движениях. Не к ней ли плыл Элрик? Так что же значит, один Мунглам рискнул отправиться в опасное странствие из чистого любопытства? Вздохнув, он задумался, хорошо ли местное вино. Впрочем, когда Элрик, провожая свою принцессу к сходням, знаком показал, что будет рад его обществу, маленький эльверец прикрепил к поясу оба меча и пошел с ними, радуясь случаю ощутить под ногами твердую землю, даже если ему в первый момент нелегко было на ней устоять. «Еще одна родственница Милнибаника?» – пробормотала Навха, когда они направились к женщине в зеленом. «Она слепая?» «Не думаю. И она не Милнибаника». Принцесса нахмурилась, снизу вверх взглянула ему в лицо. «Тогда кто?» Элрик пожал плечами и, кажется, даже улыбнулся, поясняя. «Она Фурн». «Фурн?» «Во всяком случае, больше Фурн, чем я». «Но что такое Фурн?» Впервые за время их знакомства альбинос выглядел неуверенно. «Мы в близком родстве, но я не уверен. Я не...» Ему припомнилось, что его народ редко обсуждал такие вещи, тем более с людьми. «Ты не помнишь?» – усомнилась она. «Я ее помню. Вот она может меня не узнать». Элрик достаточно рассказывал Навхе о природе своих снов, чтобы она сумела ухватить суть сказанного. Он мог встречаться с этой женщиной до и после этой минуты. Возможно, она была и не той, которую помнил Элрик. Во время своих путешествий во сне он обычно попадал или в прошлое своего измерения, или во времена совершенно странные и чуждые. Но в юности, когда сны уносили его в иные миры, пока его тело покоилось на ложе сновидений в Милнибане, время было более непредсказуемым, даже хаотичным. Однако, когда они подошли, стало ясно, что этой женщине Элрик знаком. Она взглянула прямо на него и улыбнулась. «Вы Фернрад?» Навха удивилась, словно услышав в его голосе сомнение. Но женщина с улыбкой протянула руку для этого странного милнибанийского приветствия прикосновения. «Принц Элрик?» – сказала она. И в голосе было сходство с Элриком. Легкий присвист и интонации человека, говорящего не на своем родном языке. Откинув назад длинные белые волосы, он коротко поклонился. «К твоим услугам, госпожа!» Он представил ей спутников. Приветствие Навхи было преувеличенно теплым. Мунглам же важно отвесил глубокий поклон. «Ты знал о нашем прибытии?» – спросил Альбинос, пока маленький раб отбивал накатывающуюся толпу сложенным зонтиком. Женщина провела всех к ожидавшей причала карете, запряженной парой горячих, но уродливо полосатых лошадей. «Как я могла знать?» – ответила она. «Я встречаю все такие корабли». Элрик помог подняться в карету Фернрад, затем Навхи. Мунглам, сравнив свой дорожный плащ с тонким полотном и шелками, выбрал место рядом с кучером, что явно не доставило тому особого удовольствия. «Например, прибегнув к чарам?» – ответил Альбинос, бросая вызов ее кажущемуся простодушию. Она улыбнулась, однако заговорила о другом. «Какая сегодня толпа? Корабли из вашего мира приходят так редко». Она подняла изящную тросточку и постучала кучера по плечу. Узкие улочки между конюшнями перешли в более свободные проезды, потом в дороги, уводившие к сосновым и кипарисовым рощам, за которыми далеко внизу проглядывали блестящее море и порт. «Ваш город очень красив», – завела светскую беседу Навха. «Он не мой», – засмеялась Фернрад. «В сущности, у меня со всем этим мало общего, но, думаю, он приятнее других в этих местах». Дальше они почти всю дорогу молчали, лишь изредка обмениваясь замечаниями о видах на город и бухту. Фернрад, словно вспомнив о вежливости, отзывалась на них вполне любезно. Вскоре они подъехали к огромным бронзовым воротам. Надписи на створках они прочесть не смогли, хотя язык напоминал мелнебанийский. В ответ на крик кучера ворота отворились, и карета по длинной дорожке подъехала к ступеням простого низкого здания, выстроенного из мрамора и блестящего кварца. Оставив слугу заниматься вещами, хозяйка провела их через прохладные комнаты с высокими потолками. Дом не был заставлен мебелью и не блистал украшениями. На дальней стороне его был искусно разбит сад, с трех сторон обнесенный высокой стеной. Здесь сладко пахло цветами и пышно зеленью. С цвета на цветок перелетали насекомые. На лужайке были расставлены ложа и низкий стол, уже накрытый к обеду. Впереди, за неогороженной стороной сада, открывался превосходный вид через пологие лесистые холмы на Индиговое море. Архитектура и обстановка совсем не походили на помнившийся Мунгламу Элриков Имрир, грезящий город. Столица Милнибане тысячелетиями воздвигалась с мыслью выразить величественную красоту и всесокрушающую мощь. Между тем в этом доме и в саду царил дух спокойствия, уюта и уединения. Следом за ними появились слуги. Все, судя по виду, обычные люди. Они приняли верхнюю одежду гостей, показали им комнаты, помогли принять ванну и надеть легкие прохладные накидки, пропитанные тонкими духами. Каждому из гостей прислуживал слуга. Мунглам, не привыкший к такой роскоши, с особым удовольствием пользовался ею. Навка заметила, что стены и фонтаны почему-то напоминают ей работу народа пустыни. «Должно быть, вы сочтете меня наивной». Фернрад отрицательно качнула головой. «Да, полагаю, они пришли из пустынных областей», — ответила она. Едва они выпили по чаше вина перед обедом, Мунглам завел разговор о пиратах и об их предводителе. «Мы так и не поняли, что ему было нужно», — усмехнулся он. «А ведь поначалу ждали нападения и готовились к худшему». «И вы были правы, мастер Мунглам. Интуиция вас не обманула». «О, всем известно, чем живет Адрик Хит». Фернрад с горечью рассмеялась. «Пират и торговец рабами. Потомок высочайшего рода унизился до столь гнусной работы». Она задумалась, глядя в пустоту, и золотисто-зеленые звезды замерцали в ее светлых глазах. «Вор, развращенный как худший из здешних людей, предатель и губитель собственного рода, рабовладелец, торговец», — повторяла она, словно обезумев, «а его команда еще хуже, даже единственный оставшийся у него корабль, плод безжалостного предательства». Фернрад скинула голову, словно рассерженный зверь. Одежда ее, казалось, волновались сами по себе. Впрочем, она быстро овладела собой, вспомнив о правилах хорошего тона. «Он», — Фурна медленно втянула в себя воздух. «Говорят, он заключил договор с владыками равновесия. Хотя для меня непостижимо, как они могут ему доверять или его использовать». В ее голосе проскользнуло легкое пренебрежение. Благородная госпожа хлопнула в ладоши и приказала подать еще графин вина. «Из наших виноградников. Надеюсь, оно пришлось вам по вкусу». Мунглам охотно продолжил бы расспросы об Адрике Хиде, но возможности не представилось. Немного погодя, хозяйка заметила, что он зевает, деликатно прикрывшись ладонью. «Надеюсь, во время пребывания в Хиссе вы будете моими гостями? Мне следовало бы сразу сказать, как рады вам в этом доме». «Вы очень добры, госпожа», — поспешил ответить за всех Элрик. «Со мной дама», — пробормотал, немного смутившись с Мунглом. «Разумеется, я пошлю за нею. Принимать гостей для меня редкое удовольствие. И каких редких гостей? Из такого далека, из неведомого нижнего мира. Она отдала приказы слугам. Отправить повозку за их вещами и доставить все вместе с подругой Мунглома сюда. Но слуги, вернувшись с их багажом и легким доспехом Элрика, доложили, что девица действительно ждала Мунглома на корабле, но предпочла там и остаться. Она велела сказать Мунглому, что там ей больше нравится. Выслушав послание, Мунглом вспыхнул и отвернулся. Затем, поклонившись хозяйке, объяснил, что он высоко ценит ее приглашение, однако должен вернуться и позаботиться о своей спутнице. «Понимаю», — кивнула та, — «и надеюсь, что к утру она окажется более сговорчивой». Солнце уже садилось, и Мунглому померещились красные чешуйки, проступившие у нее на груди. Но, конечно, то была лишь игра света. Возмущенный житель восточных земель забрался в карету и отбыл на корабль, который надеялся не видеть хотя бы несколько дней. Он не собирался терпеть капризы девчонки и решил высказать ей все, что думает. К тому же он не был уверен, что ей не придет в голову стянуть что-нибудь ценимое в этих местах из его пожитков. Мунглом был так раздосадован, что едва не забыл мечей, оставленных в комнате наверху. Без Мунглома принцесса Уайта почувствовала себя лишней, хотя хозяйка делала все возможное, чтобы она чувствовала себя как дома. «А как поживает мой брат Садрик?» – спросила Фернрад, когда они снова уселись. «Исправились ли его манеры и его отношение к тебе?» Элрик мотнул головой. «Император так и умер, разочарованный слабостью моего духа». В голосе Альбиноса сквозила ирония, но звучал он ровно. «Между мной и моим двоюродным братом стал, как ты помнишь, вопрос о наследовании. Решить, кто из нас зайдет на престол Империи Драконов, должны были подвиги, совершенные каждым в своем сне. Полагаю, я был избран не за мои достоинства, а потому, что наделал меньше ошибок. Так, во всяком случае, считал Садрик». По его губам снова скользнула сардоническая усмешка. Когда солнце склонилось к горизонту, женщина откинула кисейную вуаль, открыв светлые золотисто-зеленые глаза, хотя молочно-белые волосы, падавшие из-под шали, говорили, что она тоже альбинос. Заметив удивленный взгляд Навхи, она рассмеялась. «Простите, госпожа», — выпалила девушка, — «я не знала, что вы в родстве. Вы сестра императора Садрика?» «Сестра его жены», — мягко уточнила та. Элрика неожиданное вмешательство любовницы заставило нахмуриться. Фернрад не сочла его за дерзость. Она склонилась к Альбиносу. «Итак, Элрик, Иркун теперь император?» «Я убил его. Отец назвал меня преемником, но Иркун остался недоволен его решением. К тому же ему не нравилась моя нареченная». «Она была недостаточно высокого рода?» «Она была его сестрой. Ее я тоже убил». «Ты любил ее?» «Можно сказать и так». Лицо его оставалось непроницаемым. «Удивляюсь, что до тебя не дошли слухи. В моем мире эта история настолько широко известна. Я не знала, что вы такие близкие родственники». В голосе Навки прозвучало некоторое облегчение. «Ах!» – откликнулась Фенрад, с удовольствием отпив из бокала серо-зеленого вина. «Ближе не бывает. Родня по крови». При этих словах на лице Навхи мелькнуло загадочное выражение, но принцесса быстро овладела собой. Элрика такое проявление чувств как будто позабавило на мгновение, а потом девушке показалось, что перед ней захлопнулись ворота. Когда зашла луна, принцесса вместе с остальными перешла поужинать на террасу. Мрамор и алебастр приняли зеленоватый оттенок с проблеском золота, и он отразился даже на лице хозяйки дома, никак не затронув, как отметила Навха, черт Элрика. Выбрав удобный момент, Навха сослалась на усталость, изящно извинилась, объяснив, что уже не в силах поддерживать разговор, между тем, как им, как она видит, нужно обсудить семейные дела. Она, разумеется, не сказала о том, что они с течением вечера все чаще переходили на высокий слог Милнебане, откровенно показывая, что она здесь лишняя. Все было проделано самым изысканным образом, но позже в отведенной ей комнате, отпустив служанку, принцесса позволила себе зарычать от злости и, бросившись на кровать, уставилась в летной потолок, пытаясь совладать с обидой. Наверняка он даже не подумывает объясниться, вернувшись. «Хорошо еще», — подумала девушка, — «если он вообще вернется». Эта мысль заставила ее забыть об обиде, напомнив, что опасаться приходится из-за него. Принцесса Навха изучала оккультные науки под руководством мудрейших наставников Уайта и нюхом чуяла ведьму. Она порадовалась, что захватила с собой оружие, лежавшее вместе с доспехами в ее багаже. За свою жизнь она сумеет постоять, но не придется ли спасать и Альбиноса? Сознает ли этот глупец опасность? Или, вдруг осенило ее, из всех гостей опасность грозит ей одной? Случайно ли Элрик взял ее с собой в Хис? Он ничего не рассказывал ей о своей родственнице, если она ему родственница, не говорил, что собирался в гости. А ведь явно ожидал застать ее здесь. Впервые намекнул только на подходе к гавани. Не задумал ли он против них троих какую-то подлость? Или ведьма задумала околдовать их обоих? Или Элрик был околдован еще тогда, когда решился отплыть за край мира? Навка тщательно обследовала комнату и сад за окном, отыскивая пути к отступлению. Затем достала свой доспех и разложила на полу. Потом протерла меч и кинжал и проверила, легко ли они выскальзывают из ножен. И снова легла. Она размеренно дышала, заставляя себя рассуждать по возможности хладнокровно. Немного расслабившись, она задумалась, не слишком ли крепким оказалось вино. В конце концов, в ночи не было ничего зловещего. Нет, ночь была прекрасна, как прекрасны были и город, и сад. Но почему же другие портовые города превращены в крепости, а этот нет? Она медленно глубоко вздохнула. Надо выкинуть все это из головы, тем более, что меч лежит под рукой. Она вполне готова встретить любую угрозу. Принцесса не сомневалась, что чистая сталь справится с любым иноземным колдовством.